Глава 39. Исчезновению Константина были удивлены двое, и еще неизвестно, кто больше. Девушка, застывшая у закрытых дверей, или вампир, и не просто вампир, а князь, которого записали в няньки против его желания. Молчание хранили оба. Эли никто не объяснял правила поведения при правящем вампире, и девушка, переминаясь ноги на ногу, рассматривала мужчину, сидевшего перед ней. Тот не торопился нарушить молчание или хотя бы как-то намекнуть на то, что следует делать. Приставка к имени «князь» пугала, а знание того, что он темный, пугало еще больше. Хоть Эли и не имела никакого представления, в чем же отличие темных от светлых, но уголки губ дернулись в улыбке, когда она вспомнила рекламу кофе и степень обжарки зерен. Ассоциации с пивом с силой отметала, так как фантазия подкидывала вампиров нефильтрованных. Спасибо, телевидение! Общение с Константином, которого девушка знала с детства, дали не совсем верные представления об этой расе. Он был живой, моргал, немного сутулился, на его лице проскальзывали эмоции. Александр же напоминал манекен или очень реалистичную куклу в полный рост, очень красивую куклу. Эля не могла оценить рост мужчины, так как тот сидел, но уже было видно, что князь не так высок, как ее брат или дяди. Хотя назвать его коротышкой язык не повернется. Красивое лицо, большие голубые глаза цвета льда. Непрозрачные, а ближе к бирюзовому. Такую красоту она наблюдала лишь однажды, на Байкале. Темные ресницы, прямой нос и идеальные губы. Абсолютно идеальные. С четким ровным контуром. Нижняя чуть полнее и аппетитнее. «Вампиры!» Обреченно пронеслось в голове девушки. «Они всегда идеальны!» Эля пробежалась глазами по белоснежной рубашке, выправленной из черных брюк, и закончила осмотр черными лаковыми ботинками со слегка зауженными носами. Ничего общего с мужчинами, которых она привыкла видеть дома. Те носили удобную одежду, массивную обувь, и не уделяли прическе больше 2 минут в день. В случае с Митей это выглядело так. Взмах пятернёй по влажным волосам, и все. А тут явно работал стилист, тщательно укладывая темные волосы идеальными прядями. «Ты можешь так не кривиться, разглядывая меня?» Вампир хотел было добавить «волчий выкормыш», но почему-то сдержался. «Столько эмоций, у меня голова разболится». «А у вас может болеть голова?» Удивилась Эля сказанным словам и своей смелости. «Извините», — одернула руки, желающие прикрыть болтливый рот. «И я не кривилась?» Добавила уже шепотом, вспоминая о том, что говорил Константин, не шуметь. «Заболит, если Константин не заберет тебя в течение 10 минут», — холодно произнес князь. Он не понимал, чем, но девушка вызывала отголоски раздражения, заставляющие мужчину нервничать. Эмоция, заставшая его врасплох, вынудила резко встать и моментально приблизиться к Эле. «Мне не нравится, как ты пахнешь». Да, именно это придает нервозности. Человечка была насквозь пропитана запахом оборотней. А, как известно, волк вампиру не товарищ. Девушка дернулась в испуге, не зная, что ожидать от Александра, и, засуетившись, толкнула дверь, но та не поддалась. Эля уперлась в нее ладонями еще и еще раз. «Что ты делаешь?» Раздражение нарастало, а поведение девушки все больше и больше не вписывалось в привычное. Женщины при виде темного князя точно не испытывали страха на грани с паникой. Их сердца отбивали сумасшедший ритм, но совершенно по другой причине. «Я забыла пальто», — вырвалось первое, что пришло Эле в голову. «Думаешь, украдут?» То ли издеваясь, то ли удивляясь, спросил высший вампир. Левой рукой, не прикладывая никаких усилий, открыл створку массивной двери, а правой преградил путь. «Я заберу». С первым шагом князя в зале наступила гробовая тишина, абсолютная, звенящая. Присутствующие опустили глаза и старались не встречаться взглядом с правителем. Лишь единицы смели наблюдать за происходящим. «Ну вот, не украли». Протянул вещь и нахмурился. «Спасибо». Эля осторожно забрала пальто, боясь ненароком коснуться пальцев вампира. Вдруг это сочтут за оскорбление, Об экстравагантности и эксцентричности некоторых высших вампиров Элли приходилось слышать. И снова тишина. Князь застыл идеальным изваянием рядом с Элли и не моргал. Не то чтобы задержал взгляд на девичьем лице, а совершенно не моргал, рассматривая девушку. Перехватив пальто удобнее и разглаживая несуществующие складки, Элли перешла к мелким ворсинкам, налипшим на светлый кашемир. Собрав несколько, скатала пальцами в комочек и сунула его в карман брюк, боясь кинуть на пол, как бы она сделала дома. Чистое пальто вывернула подкладкой наружу и перекинула через левую руку. А что делать дальше? Можно ли попросить не таращиться так? Нет, конечно, слово «таращиться» Эля бы не употребила по отношению к вампиру. Смотреть, рассматривать, вглядываться. «Ты хочешь меня убить?» — спросил Александр холодным тоном и сделал уверенный шаг. Князь никак не мог понять, что именно нервировало его в девушке, не давая расслабиться, заставляя смотреть на нее, подмечая малейшие детали. Это ощущение всегда предшествовало атаке, и благодаря предчувствию или интуиции, как многие это называют, можно было предотвратить нападение. Но разве это хрупкое человеческое создание может причинить вред вампиру? И не просто вампиру, а высшему, опытному закаленному воину, пережившему не один десяток заговоров и нападений. «Что?» Эля взвизгнула от высказанного предположения, жалея, что Константин оставил ее с Александром наедине. Мужчина пугал своим присутствием, а этот тон, с которым он задавал вопросы, вводил ее в ужас. «Нет!» Затрясла головой и попятилась, пока не уперлась бедром в спинку кресла. «Поверьте, я еще в большем ужасе, чем вы, от того, что нахожусь здесь!» Фраза озадачила вампира. «И не меньше вашего хочу скорейшего возвращения Константина!» Паника завладевала девушкой. Она кинула затравленный взгляд за спину Александра. Зал, наполненный вампирами, казался не таким и ужасным, как 5 минут назад. Князь пугал ее в разы больше. Его нечитаемое выражение лица и странные вопросы приводили в смятение и наполняли тревогой. «А если он действительно посчитает ее угрозой?» От этой мысли ноги девушки подкосились, и она медленно сползла, присев на краешек кресла. «При мне не смеют сидеть», — произнес князь с каменным лицом. «Простите, но я не встану», — с трудом выговорила заплетающимся языком девушка. Как встать, если даже язык отказывается слушаться, и несколько простых слов превратились в наисложнейшую скороговорку? Открытое неповиновение толкнуло Александра вперед, и тот, подхватив за плечи, поставил девушку на ноги. Ему хотелось доказать свою силу, указать место, чтобы Эля признала его высокое положение. Вампир не был удивлен, что чувствовал в месте соприкосновения его пальцев и девичьих плеч тепло, но оно не просто согревало пальцы и ладони, а распространялось дальше, проникая и впитываясь в ладони, предплечья, спускаясь по груди, занимая самые сокровенные уголки тела и собираясь пожаром в районе солнечного сплетения. Когда его сердце сделало первый удар, оглушающий, приносящий невыносимую боль, Александр отдернул руки и буквально отлетел от девушки на пару метров. Второй удар вынудил его схватиться за грудь и с недоверием уставиться на девушку. Третий, четвертый, пятый, грудная клетка заходила ходуном. Он рывками втягивал воздух. «Я не хотела, простите!» Эля чудом осталась на ногах. Придерживаясь рукой за спинку кресла, лепетала, глядя в растерянные глаза на красивом лице, искаженным болью. «Может, врача? Вам плохо?» Сморщила носик от сказанной глупости. «Но какой врач? Разве можно довести вампира до инфаркта?» Девушка рассмеялась своим мыслям и удивилась прыти, с какой добежала до двери. Страх только прибавил сил, когда она двумя руками толкнула створку, и та поддалась. «Задержать!» Разнеслось эхом по огромной зале. Как по команде мужчины и женщины вскинули головы, устремляя взгляды на девушку, и резкими движениями поднялись на ноги. Образуя полукруг, обступили, отрезая от лестницы. Загнанная и напуганная, Эля бросила быстрый взгляд на окна, плотно зашторенные тяжелыми портьерами, и приняла единственное правильное, на ее взгляд, решение, забежав обратно. Один князь с признаками инфаркта оказался менее агрессивно настроенным, чем три десятка вампиров, готовых в любой момент наброситься. Ситуацию спас вовремя появившийся Константин. «Благодарю». Вампир был серьезен и сосредоточен. Он не взглянул на Александра. На автомате опустил голову в ритуальном поклоне правящему. Забрав пальто из рук Эли и приобняв ее за плечи, добавил: «Вернусь, как стабилизирую девочку», оставляя князя наедине со своим откровением.